Глава первая. Старшая фрейлина. Легко сказать на охоту, да трудно сделать. Я вообще-то, о ужас, работаю по-настоящему. С раннего утра до позднего вечера, порой даже ночью. Страшное дело. Когда папенька мой выбил по знакомству своей старшей дочурке место личной фрейлины ее высочества, а их, между прочим, всего 4 штатных единицы во дворце, мы с матушкой невероятно обрадовались. Шутка ли? Находиться всегда при дворе, всегда на виду. Женихи сразу в очередь выстроятся. Но реальность оказалась далеко не радужной. Для начала мне пришлось выдержать беседу с самим королем. Скорее даже не беседу, а экзамен. Он спрашивал обо всем на свете, начиная от географии, истории и геральдики и заканчивая рунной магией. Я откровенно запаниковала, когда его величество попросил меня начертить руну огня первого порядка. Я ведь не маг совершенно, дара во мне чуть больше чайной ложки. Да и женщин-магов по пальцам можно счесть. Все, что я умею, руну чистоты накладывать, да прорехи магии штопать. И то временно. К счастью, оказалось, что моих знаний вполне достаточно, даже больше, чем его величество рассчитывал узнать от женщины. Как никогда я была сейчас рада практичности матушки. Брат у меня довольно сильный маг. На него возлагаются семьей большие надежды. Влезли в долги, но наняли ему учителей самых лучших. И в то время матушка и заявила, что учителю присутствие девочки, тихой как мышки, вовсе не помешает, раз уж мы все равно деньги платим. И я сидела на уроках в уголочке, запоминая все, чему учили Роба, и искренне не понимаю, почему я должна все это слушать, вместо того, чтобы гулять в саду или читать любовные романы. Но с матушкой спорить – дело бессмысленное, даже опасное. Получив пару раз хворостины по ногам, я воспылала к учебе особым рвением. Вот и пригодилось. Спасибо, графиня Лерье, за науку. Было это 3 года назад. Теперь же я не просто одна из 4 несчастных, вынужденных ежедневно лицезреть ее высочество, а старшая фрейлина. Денег в 2 раза больше, времени в 2 раза меньше, ибо старшая фрейлина – это еще и секретарь, и переводчик, и казначей, и девочка на побегушках. У мужчин подобная должность именуется гордо – адъютант. Для женщин столь красивого слова не имеется. Возможно, именно поэтому мужчины мнят себя главными в этом мире. Что ж, не будем их разочаровывать. Ее высочество Элисандра изволила капризничать с самого утра. Каша ей была недостаточно сладкой, мед пресным, чай холодным, булки несвежими, а по вторникам на столе должны непременно быть сиреневые салфетки и стоять ваза с лавандой. Напомнить, что сегодня вообще-то пятница, не рискнул никто. Попадать под горячую руку принцессе было просто опасно. Она и уволить могла, и приказать всыпать палок на конюшне. Я сумрачно ковырялась вилкой в омлете, прекрасном, воздушном омлете с овощами, который показался принцессе недостаточно пестрым, и размышляла о том, что Элисандра — единственная наследница. Рано или поздно в ее цепкие ручки перейдет управление страной, а капризная глупышка на троне — это вообще-то фиаско. Поэтому ей в самом деле нужен муж, причем такой, который будет способен приструнить принцессу и разумно управлять государством. Вот только в разуме того, кто покусится на руку и сердце принцессы, я заранее готова была усомниться. Элисандра поднялась из-за стола. Ей всегда было плевать, что другие не закончили завтрак. Я вот даже до чая не дошла, но пришлось вставать, плестись за ее величеством в сад на утреннюю прогулку. Предполагалось, что она должна бодрить и освежать цвет лица. Конечно, в 8 утра. Элка – ранняя пташка. Еще один повод тайно ее ненавидеть, особенно если почти до рассвета просидеть с книжкой о любви. Ладно, в конце концов, не так уж много у девушки из приличной семьи возможности зарабатывать деньги. Вообще никаких, если честно. А за мою работу фрейлиной неплохо платят, потому что даже любящий свою дочурку папа-король понимает, что бесплатно его золотце мало кто сможет переносить. Ну и связи, как говорят, хотя какие тут в королевском саду связи, я до сих пор не понимала. Я и еще две неудачницы, вертя в руках кружевные зонтики, неспешно прогуливались по парку. Я даже почти проснулась. Принцесса о чем-то болтала с леди Жени, а мы с Едвигой шли сзади. Я с девочками не слишком дружила, да и в королевской свите каждая за себя. Сюда отбор был строже, чем в гвардейский полк. Только лучшие девы королевства достойны войти в число фрейлин. Каждая из нас, помимо общего образования, разговаривала на ливойском и иррейском языке, умела танцевать, обладала музыкальным слухом, ладила с животными. Нет, я не про принцессу. Но самое главное, была ангельски терпеливой. Неудивительно, что друг друга мы недолюбливали. Слишком много идеальных красавиц рядом, все равно, что ящик со змеями. Терпение вообще не моя добродетель, но я хорошая актриса. «Аманда!» — окликнула меня принцесса, и я скривила губы в улыбке и сделала реверанс, всем своим видом показывая, что внемлю высочайшим распоряжением. «Отнеси эту записку в канцелярию Его Величества! Немедленно!» «Конечно, Ваше Высочество!» «Вот так, не пожалуйста, не будь любезна, как собачки!» 200 гронов, Ами, 200 гронов в месяц! Роб на своей службе 150 получает! Право, цена моей преданности достаточно велика!» Улыбаемся и несем письмо. К тому же она не уточнила, что нужно вернуться. «Значит, я могу до обеда...» Поспать. Уж очень много мыслей преследовало меня этой ночью. Жизнь до вчерашнего дня казалась мне простой и понятной. Выплатить отцовские долги, выкупить дом, потом, возможно, действительно выйти замуж. Фрейлинам дают неплохое приданое. Они всегда на виду. Найти мужа гораздо проще, чем простым горожанкам, даже и аристократкам. К сожалению, не мне. Или, во всяком случае, не так быстро. Тут мне даже винить некого. Я 3 года создавала себе репутацию недотроги, язвительной и холодной. Все ведь у меня было просчитано. Еще каких-то 2 лет наших с братом усилий, и мы расплатимся по всем закладным, если папенька мой, лорд Ларье, снова не сядет за игровой стол, конечно. Если сядет, можно сразу выходить на паперть, ну или на панель, кому как больше нравится. В первый год, когда я только начинала свою нелегкую карьеру и была полна надежд и заблуждений, мне сделали не меньше 2 десятков предложений руки и сердца. Каждому я подходила разумно, узнавала с помощью матушкиных связей размер капитала жениха, имущественную его ценность, а также привычки и возможности. Никто из них не желал брать на себя папенькины долги. Никто не планировал выкупать закладные за городской дом и уж точно ждать того, что они возьмут под свое крыло малютку Джинни, мою младшую сестру. Было немыслимо. Всем нужна была жена, разноцветная и беззаботная бабочка, красивый аксессуар, экзотическая птичка в клетке. Увы и увы, мне это совершенно не подходило. Но, постоянно отказывая женихам, можно безнадежно испортить свою репутацию. Пришлось сделать так, чтобы никто больше не осмеливался даже заикнуться о замужестве. Жестоко, но так было лучше для всех. И вот теперь я пожинала плоды. «Браво, Аманда!» «Леди Ларье!» — неожиданно обрадовался мне секретарь канцелярии. «Вас просили разыскать его величество. Какая удача, что вы появились сами!» «А нельзя ли сделать вид, что меня тут не было?» Жалобно спросила я, понимая, что мои мечты о мягкой постели, я была, впрочем, согласна даже на кушетку в гостиной, уплывают все дальше. «Невозможно, леди! Его величество велели, как только так сразу. Проходите, вам будут рады». Надев привычную маску приветливой невозмутимости, вошла в королевский кабинет. Здесь я в последний год бывала чаще, чем мне бы хотелось. У меня даже кресло свое было, любимое. Очаровательное в своем безобразии, обитое ужасным лилово-розовым бархатом с кривыми ножками и золоченными подлокотниками в виде львиных лап, вопиющее уродство, но при этом крайне удобное. Зачем оно стояло в королевском кабинете, выдержанном в строгом классическом стиле, ума не приложу. Остальная мебель радовала глаз сдержанными цветами, совершенными формами и изысканными линиями. «Леди Ларе», — поднял его величество глаза от своих бумаг, «вы-то мне и нужны. Присядьте, разговор будет серьезный». Я опустилась в объятия розово-лилового безобразия и приготовилась внимать королевской мудрости. «Итак, Аманда, что вы думаете об отборе?» «Что эта идея... «Дерьмо», — подсказал король мрачно. «Мало кто захочет участвовать в этом фарсе. Элисандра — сущее дитя, она веселится, а мне жалко наших лордов и стыдно перед соседями, которые... Вон, полюбуйтесь». Он махнул рукой на заваленный письмами стол. «Все спешат выразить свое согласие на участие. Вот лично вы бы что предложили?» «Юриспруденцию и экзамен на этикет», — вздохнула я. «Умение вести переговоры, конкурс на расчет бюджета, географическую викторину, в конце концов. Но уж точно не бег с мешком муки». «Я хотел бы, чтобы именно вы были организатором отбора», — вздохнул король как-то безнадежно. «Пусть у вас будет право вето. Вы умная девочка, наблюдательная». «Но я ведь старшая фрейлина. Кажется, ее высочество считает, что это само собой разумеется», — растерянно ответила я. «Надо же, Элли сделала разумный выбор», — удивился король. «Может, она не безнадежна? Вот что, я прошу вас наблюдать за каждым кандидатом. Именно вы будете решать, кто пройдет на следующий этап». «Разумеется, ваш труд будет оплачен. У вашей семьи дом заложен. После отбора все долги будут списаны». «Но, ваше величество!» — воскликнула я, сжимая руки. «Ваш указ! У меня нет ни мужа, ни жениха. Как я могу остаться фрейлиной?» «У вас еще 3 месяца, леди. Не справитесь, я назначу вам мужа сам». Я сглотнула. «А что, так можно, да? Может, это самый разумный выход?» «Отлично, ваше величество!» — задыхаясь, пролепетала я. «Так и решим. Если я мужа не найду, выдавайте меня за вашего кандидата. Я согласна!»